Происшествие на ферме Мендерса. Пока Кэп обсуждал будущее Чарли МакГи с Эллом Стейновицем в Лонгмонте, она сидела, зевая и потягиваясь на краю кровати в 16-м номере мотеля «Грёзы». Яркое утреннее солнце бросало с безупречно голубого осеннего неба в окно косые лучи. При дневном свете все казалось лучше и веселее. Она посмотрела на папочку, лежащего бесформенной массой под одеялом. Торчал лишь клок волос. Она улыбнулась. Он всегда делал для нее все, что мог. Если они были голодны, он только надкусывал единственное яблоко и отдавал ей. Когда бодрствовал, он всегда делал для нее все, что мог. Но когда спал, он натягивал на себя все одеяла. Она пошла в ванную, стянула трусики, включила душ, попользовалась туалетом, пока нагревалась вода, и затем вошла в душевую кабинку. Ударила горячая вода, и она, улыбаясь, зажмурилась. Ничего в мире нет прекраснее первой минуты под горячим душем. «Ты плохо вела себя минувшей ночью». Она нахмурила брови. «Нет». Папочка сказал «нет». «Зажгла ботинки того парня. Плохая девочка, очень плохая. Тебе нравится, что медвежонок весь обуглился?» Она нахмурилась еще больше. К беспокойству теперь добавились страх и стыд. Образ ее Мишки полностью никогда даже не возникал. Он находился где-то в глубине сознания, и, как это часто случалось, ее вина словно концентрировалась в запахе. Запахе чего-то горелого, обуглившегося. Тлеющая обивка, вата. Запах вызывал туманные видения склонившихся над ней матери и отца. Они были гигантами, они были напуганы, они сердились. Их голоса громыхали и грохотали, словно валуны в кино, подпрыгивающие и летящие с глухим стуком вниз по склону горы. «Плохая девочка, очень плохая! Ты не должна, Чарли! Никогда, никогда, никогда!» Сколько ей тогда было лет? 3? 2? Как рано может себя помнить человек? Она спросила однажды папочку. Он не знал. Он помнил укус пчелы, а его мама сказала, что это случилось, когда ему было только 1,5 года. Ее самые ранние воспоминания. Огромные склонившиеся над ней лица. Громкие голоса. Словно валуны, скатывающиеся вниз по склону, и запах, как бывает от сгоревшей вафли. Запах от ее волос! Она подожгла собственные волосы, и почти все они выгорели. Именно после этого папочка упомянул слово «помощь», и мамочка стала такая забавная. Сначала засмеялась, затем заплакала, затем снова засмеялась, да так громко и странно, что папочка шлепнул ее по лицу. Чарли запомнила это, то был единственный известный ей случай, когда папочка сделал нечто подобное мамочке. «Может, нам стоит обратиться за помощью?» — сказал папочка. Они находились в ванной, ее голова была мокрой, потому что папочка сунул ее под душ. «О, конечно!» — сказала мамочка. «Давай позовем доктора Уэнлиса, он окажет нам помощь, сколько угодно помощи, как раньше». А затем смех, плач, смех, еще смех и пощечина. «Ты была такой плохой девочкой вчера вечером». «Нет», — пробормотала она под барабанящий шум душа. «Папочка сказал нет. Папочка сказал, что могло быть хуже лицо того человека». «Ты была... очень плохой вчера вечером. Но им нужна была мелочь из телефонов, так сказал папочка. Очень плохой». Затем она снова подумала о мамочке, о том времени, когда ей было 5 лет, шел 6, Она не любила вспоминать об этом, но память пришла сама, от памяти никуда не деться. Случилось это как раз перед тем, как явились плохие люди и сделали мамочке так больно. Убили ее, хочешь сказать? Убили ее. Да, правильно. Перед тем, как убили ее и забрали Чарли. Папочка посадил ее на колени, чтобы почитать ей. Только он взял не такие знакомые рассказы о Винни-Пухе или Тигре, или миссис Жабе, или о большом стеклянном лифте Вилли Вонка. Он взял несколько толстых книг без картинок. Она недовольно сморщила нос и попросила Винни-Пуха. «Нет, Чарли, — сказал он, — я хочу почитать тебе другие истории. И послушай, пожалуйста. Я считаю, что ты уже достаточно взросла, да и мама считает так же. Эти рассказы, может, немного испугают тебя, но они очень нужны. Это правдивые истории». Она запомнила названия книг, из которых папочка читал рассказы, потому что они по-настоящему испугали ее. Одна книга называлась «Берегись». Ее написал человек по имени Чарльз Форд. Книга под названием «Необычнее, чем наука» Фрэнка Эдвардса. Еще книга под названием «Ночная правда». Была еще одна книга. Она называлась «Рассказ о пирокинезе. Несколько историй болезни». Но мамочка не разрешила папочке читать оттуда. «Потом», — сказала мамочка, — «когда она подрастет, Энди», и отобрала книгу. К удовольствию Чарли. Рассказы и вправду пугали. Один о дяденьке, который заживо сгорел в парке. Другой о тетеньке, которая сгорела в автомобильном домике при цепи. Ничего больше там не сгорело, только тетенька. Да немного обуглилось кресло, в котором она сидела и смотрела телевизор. Отдельные места ей понять было трудно, но запомнился полицейский, сказавший: «Мы не можем объяснить этот смертельный случай. Ничего от жертвы не осталось, кроме зубов и нескольких кусков обугленных костей. Для такого нужна газосварочная установка, а вокруг ничего даже не обгорело. Мы не можем объяснить, почему все это не взлетело в воздух, как ракета». Третий рассказ был о большом мальчике, лет 11 или 12, который сгорел на пляже. Его папа, сам здорово обжегшись, сунул его в воду, но мальчик и там продолжал гореть, пока весь не сгорел. История о девочке-подростке, которая сгорела в исповедальне, когда каялась священнику во всех своих грехах. Чарли все знала о католической исповедальне. Ее подружка Динни рассказывала ей. Динни говорила, что нужно поведать священнику обо всем плохом, что ты сделал на протяжении целой недели. Динни сама еще не ходила исповедоваться, потому что не прошла конфирмацию, но брат ее, Карл, ходил. Карл учился в 4-м классе, и ему пришлось рассказать обо всем, даже о том случае, когда он зашел в комнату матери и съел несколько шоколадок, подаренных ей на день рождения. Если не расскажешь всего священнику, то не омоешься кровью Христовой и попадешь в место, где горят в огне. Смысл всех этих рассказов Чарли уловила. Они ее так напугали, особенно рассказ о девочке в исповедальне, что она заплакала. «Неужели я себя сожгу?» — плакала она. «Как тогда, когда была маленькая и сожгла себе волосы? Неужели я сожгу себя до угольков?» Папочка с мамочкой казались расстроенными. Мамочка побледнела и все время кусала губы, но папочка обнял Чарли за плечи и сказал: «Нет, малышка, нет, если будешь осторожна и не будешь думать об этом. Ты иногда делаешь это, когда расстроена или испугана». «Что это такое?» — плакала Чарли. «Скажите мне, что это такое? Я ведь даже не знаю. И я никогда не буду этого делать. Обещаю». Мамочка сказала: «Насколько мы знаем, малышка, это называется пирокинез. Это слово значит, что кто-то может иногда зажигать огонь, лишь только подумав об огне. Обычно это происходит, когда человек расстроен. Некоторые люди, очевидно, обладают этой, ну, способностью на протяжении всей своей жизни и даже не подозревают о ней. А некоторых, ну, эта способность охватывает на мгновение, и они... Она не смогла договорить. «Они себя сжигают», — сказал папочка. «Как тогда, когда ты была маленькой и сожгла себе волосы, да? Но ты можешь и должна держать это в узде, Чарли, ты должна! Видит Бог, это не твоя вина». При этих словах его и мамочкины глаза встретились на мгновение, и что-то промелькнуло между ними. Обняв ее за плечи, он сказал: «Иногда ты ничего не можешь поделать, я знаю, это нечаянно, это просто печальное происшествие. Когда ты маленькая, заигравшись, забывала пойти в туалет и делала в штанишки, мы называли это происшествием, помнишь?» «Я больше так не делаю». «Конечно, нет. Скоро ты будешь держать в узде и то, другое. А пока, Чарли, ты должна обещать, что никогда, никогда, никогда, если сможешь, не будешь выходить из себя. Выходить из себя так, что тебе захочется зажечь огонь. А если все-таки ты выйдешь из себя и не сможешь ничего поделать, отбрось это от себя в мусорную корзинку или в пепельницу. Постарайся выйти на улицу. Постарайся отбросить это в воду, если она есть поблизости. Но никогда не бросай в людей, — сказала мамочка. Ее лицо по-прежнему оставалось бледным и серьезным. Это очень опасно, Чарли. Тогда ты будешь очень плохой девочкой, потому что... Она с трудом выдавливала из себя слова. Ты так можешь убить человека. А потом Чарли плакала навзрыд. Это были слезы ужаса и раскаяния, ведь обе мамочкины руки в бинтах, и она понимала, почему папочка читал ей все эти страшные истории. Накануне мамочка не разрешила ей пойти к Дине из-за того, что она не убрала у себя в комнате. Чарли ужасно разозлилась, и тут же появилось это огненное, как и всегда, оно... Словно какой-то злобный чертик появилась ниоткуда, кивая и ухмыляясь. Она так злилась, что толкнула это от себя к мамочке, и мамочкины руки охватил огонь. Все обошлось не так страшно, как могло бы. Могло быть хуже. Могла попасть в лицо. Потому что в раковине оказалась мыльная вода для мытья посуды. Не так страшно, но это был очень плохой поступок. И она обещала им обоим, что никогда, никогда, никогда. Теплая вода барабанила по лицу, груди, плечам, окутывая ее теплым покрывалом, коконом, прогоняя воспоминания и тревогу. Ведь папочка сказал ей, что все в порядке. А если папочка говорит, значит, так оно и есть. Он самый умный человек в мире. Ее мысли с прошлого перенеслись в сегодняшний день. Она подумала о преследователях. Папочка говорил, что они работают на правительство, на какую-то его очень плохую контору. Эти люди все время гонятся и гонятся за ними. Куда бы они ни забрались, люди из конторы спустя какое-то время опять тут как тут. Интересно, понравится им, если я их подожгу? Холодно спросил какой-то внутренний голос, и она зажмурилась с чувством вины и ужаса. Так думать мерзко, плохо. Чарли протянула руку, ухватилась за кран с надписью «Горячая», завернула его резким сильным движением. Минуты две она, дрожа и обняв руками свое тельце, стояла под ледяными колючими струями душа, не позволяя себе выйти из-под них. За плохие мысли нужно расплачиваться, так говорила Дини.